Катерина. Всю жизнь мечтала почувствовать себя хозяйкой замка. Ну ладно, не всю. А каждый раз, когда в руки попадался очередной любовно-исторический роман с мускулистым, длинноволосым и обязательно полуобнаженным красавцем на обложке. Эх, закрою глаза и представляю себя в этих мощных руках. Приятно, наверное, когда такой мужчина тебя обнимает. И вот теперь сбылась мечта идиотки. Все как положено. Замок средневековый, каменный, одна штука. Герцог представительный, средних лет, одна штука. Плюс сотни, 3-4 бродящих без дела слуг. И странные дикие звери, совершающие по вечерам паломничество в лес. В общем, есть над чем задуматься. Сразу после обеда меня сопроводили в выделенные покои. Ну как сопроводили? Два амбала, затянутые в доспехи, как в консервную банку, с небритыми мордами и свалявшимися под шлемами волосами. Зажали меня с двух сторон и так тонко намекнули, что будут меня сопровождать, когда мне захочется прогуляться. Приказ герцога, так сказать, во избежание. Пришлось зажать нос и всю дорогу дышать в ворот сорочки, потому что идущий от рыцарей стойкий аромат лука и чеснока вызывал у меня приступы тошноты. Когда я закрывала за собой дверь, бравые ребята располагались по обе стороны от нее, собираясь подпирать стенку. Я же решила заняться более тщательным изучением своего нового дома. В старинных замках всегда полно секретов, тайных ходов, призраков и прочих интересных вещей. Вот бы и мне найти что-нибудь этакое. О, а это что за веревочка над кроватью? Ну-ка, дернем. В ответ раздался приглушенный расстоянием тоненький перезвон, будто где-то за стеной в колокольчик позвонили. Незаметная дверца, скрытая за портьерой, бесшумно отъехала в сторону, и из проема показалась любопытная мордочка Розетты. «Мадемуазель, вы нашли колокольчик?» — обрадовалась моя горничная. «Что я нашла?» «Колокольчик». Она подошла к кровати и подергала за веревку. Из прохода между портьер раздался звон. Он находится в комнате личной горничной ее светлости. А поскольку его светлость выделил вам покои своей матери, то я заняла комнату личной служанки. Теперь я всегда буду рядом, стоит лишь дернуть за веревочку. «Ага», — пробормотала я, переваривая услышанное. «Дерни за веревочку, двери откроются». «Нет, никаких дверей открывать не надо. Я услышу и приду сама». Я вздохнула. Навязчивое внимание начинало раздражать. Но в присутствии горничной были свои плюсы. «Значит так», — сказала я, встав и уперев руки в бока. «Приготовь-ка ты мне ванну. Да побыстрее. Я в вашем дурдоме третий день и ни разу не помылась. У меня уже голова чешется, как бы в шее не нахватать». «Что вы, мадемуазель? Барышням негоже мыться так часто», — замахала на меня руками Розетта. «У вас же куча притираний, и розовая вода, и уксус. А вши — это признак святости. Преподобный отец Франциск каждое утро на проповеди учит, что мыться вредно. Вот смоете с себя святую воду, которой вас крестили, и тогда дьявол придет за вашей душой». Я приподняла брови, скривила губы и похлопала ресницами, всем своим видом выражая изумление и сарказм. «Да ты что?» — восхитилась я. «Значит, в замке никто не моется? И герцог тоже?» «О, ну мы раньше иногда полоскались в реке», — Розетта отвела взгляд. «Не всем же быть святыми, как наш преподобный. А его светлость купался почти каждый день. Он же на Востоке служил. А у этих нехристей бани в почете». Она понизила голос и округлила глаза, будто собиралась сообщить мне какую-то страшную тайну. «Говорят, завалятся туда все вместе, и мужчины, и женщины, и устраивают там оргии». Я чуть не заржала, как самая настоящая лошадь, представив себе эти оргии. Насколько я помнила, на Востоке мужчины и женщины даже ели отдельно, а не только купались. «Почему ты говоришь «купался»?» — поинтересовалась я, с трудом сдержав смех. «Разве теперь ваш герцог не моется?» «А зачем? Она простодушно пожала плечами. «Сколько в грязи не возись, все равно на утро будешь такой, как вчера». «Очень интересно», — протянула я, готовясь услышать еще одну душещипательную историю. Но Розетта, видимо, поняла, что сболтнула лишнее. Испуганно ойкнув, она обеими руками зажала свой рот и нырнула назад за портьеру. «Эй, а ванна?» — крикнула я ей в спину. «Надеюсь, что дуст у них есть».